Глава третья. Зверь был слишком крупным, чтобы дубовая роща могла его остановить. Монстр махнул похожий на таран лапой, сшибая длинными крючковатыми когтями несколько надоедливых веток. Поднявшись на задние лапы, он с громким ревом полосовал деревья, оставляя только длинные дубовые щепки, похожие на ленты, из которых швея сделала кисточки. Монстр рывком выдрал тонкие деревья и расшвырял их по сторонам. Он приближался, рыча и фыркая, как кузнечные меха. Беннон укрылся между статой, будто те могли его защитить. «Что это за тварь?» «Мы каждый день узнаем что-нибудь новое». Натан широко расставил ноги в черных сапогах, готовясь к битве. Обеими руками он крепко сжимал украшенную рукоять своего меча. «Но я полагаю, мы сразимся с ним обычным способом». Ники встала перед двумя мужчинами и выгнула пальцы, чувствуя кожей покалывание пробуждающегося дара. «Отойдите!» Монстр походил на огромного, больного бешенством медведя. А может, он был медведем прежде. Тело его покрывал клочковатый светло-коричневый мех, кое-где слипшийся от гноя и крови, сочившихся из мокрых язв. У него была массивная голова с широко посаженными пылающими глазами. Одна сторона морды будто растаяла, как воск от пламени. Глаз выпал из глазницы и висел на скуле, плоть которой слезла с костей, открывая ужасные клыки. С вытянутой мордой зверя стекала слюна, смешанная с кровью из израненных десен. Его поросшее шерстью тело было бронировано отполированными изогнутыми пластинами, похожими на раковины лобстеров, которых рыбаки иногда доставляли в гавань Графана. Эти твердые пластины были вживлены в тело монстроподобного медведя, а его шкура была исчерчена клейменными символами и геометрическими узорами заклинаний. Такими же, как и у Мра. Монстр быстро приближался, намереваясь атаковать их, ранить и убить. Ники видела, что зверь не был голодным хищником в поисках пропитания. Он испытывал неописуемые страдания. Судя по увечьям и гнойным отметинам на шкуре, облик этому существу придал человек. Злой человек. Неудивительно, что зверь хотел убить любого встречного. Ники, хотя и понимала мотивы зверя, не собиралась позволять ему причинить вред ее спутникам. Почти не задумываясь, она создала два кипящих шара огня волшебника. Расплавленная субстанция поглотит монстра и превратит его омерзительное тело в очищенную золу. Когда монстр прыгнул вперед, сбивая покрытые лишайниками деревья, колдунья швырнула огненные шары один за другим. Первая пылающая сфера попала в зверя и просто закрутилась возле его косматого тела горячим туманом. А потом расплескалась по сломанным деревьям. Огонь волшебника воспламенил густую дубовую рощу, не причинив медведю никакого вреда. Второй шар врезался в монстра, но пламя стекло с его шкуры, будто вода с промасленной кожи. Зверь продолжал наступать. «Он невосприимчив к огню волшебника!» – воскликнул Натан. Ники не стала ждать, у нее был целый арсенал заклинаний. Она простерла свой дар, намереваясь остановить сердце медведя, тем самым убив его. В чрезвычайных ситуациях она часто прибегала к этому приему. Охватывала магией бьющееся сердце и сжимала, пока оно не перестанет биться. Но сейчас ее дар снова скользнул мимо. Она не могла коснуться сердца зверя, не могла даже проникнуть внутрь. Зверь беспрепятственно мчался на путешественников. Когда медведь почти навис над ней, она выставила перед собой ладони и уплотнила воздух, сгущая ветер и создавая невидимый таран, который врезался в приближающегося монстра. Тот пошатнулся, задержавшись только на мгновение, и снова бросился вперед. Руны, выжженные на его шкуре, слабо засветились. Ники наконец поняла, в чем дело. Мра тоже была невосприимчива к магии, благодаря отметинам на рыжеватой шкуре. У этого медведя были такие же защитные руны. В следующий миг монстр оказался над ней и взмахнул огромной лапой. Колдунья попыталась уклониться, и удар пришелся ей в плечо. Ники покатилась по земле, почти оглушенная. «Оставь это нам, колдунья», — сказал Натан, бросаясь в схватку. «Пойдем, мой мальчик, твой меч уже заскучал в ножнах». Беннон с воплем ринулся на зверя, а Натан метнулся вперед и нанес мечом длинную рану в плечо медведя. Тот щелкнул безобразными челюстями и замахнулся на старого волшебника неповрежденной лапой. Но Натан увернулся, с неожиданной грацией крутанулся на одной ноге и ударил вновь. Но его меч лишь рассердил зверя. Беннон атаковал с другой стороны, описав крепышом горизонтальную дугу. Удар пришелся в массивную лапу медведя и отсек 4 ножеподобных когтя. Натан нанес мощный удар сверху вниз. Клинок попал в одну из бронированных пластин и соскользнул. Все произошло в считанные секунды. Ники вскочила на ноги и увидела, что пожар, вызванный огнем волшебника, трещит в зарослях, пожирая упавшие ветки и ковер из сухих листьев. Если огонь доберется до поросших сухой травой холмов, то его будет уже не остановить. Но прежде чем заняться пожаром, им придется остановить атакующего монстра. Раз уж магия не могла нанести непосредственный вред медведю, Ники при помощи дара выдрала из земли низкорослый горящий дубок и бросила снаряд в медведя. Дерево обрушилось на монстра со снопом искр и дыма, разбросав огонь по его шкуре. Беннон и Натан бросились в рассыпную, а зверь переломил горящее дерево и снова пошел на них. Ники отпустила дар и достала 2 набедренных кинжала. Чтобы нанести урон этими короткими клинками, ей придется находиться чуть ли не в объятиях монстра. Она не хотела, чтобы он навалился на нее, переломав ее ребра, как веточки, но высматривала подходящую возможность. Натан снова рубанул мечом, но монстр наотмашь ударил лапой. Старый волшебник отлетел футов на 20 и без чувств рухнул в гущу молодых дубов. Он был оглушен. Размытым рыжим пятном рана бросилась на монстра. Пума, хотя и была намного меньше медведя, по-прежнему была машиной для убийств, обученной на какой-то далекой боевой арене. Ники присоединилась к схватке, держа кинжалы перед собой. Когда она нанесла ими удар, одно лезвие звякнуло о вживленную броню, но второй кинжал пропорол жесткий мех. Со скоростью гадюки она нанесла несколько ударов и отпрыгнула. Беннон своим простым мечом пронзил брюхо медведя, погрузив клинок до самого позвоночника. Используя обе окровавленные передние лапы, медведь вцепился в клинок, а затем ударил по Беннону. Когда юноша отшатнулся, блестящий от крови меч выскользнул из раны. Мра атаковала когтями и клыками, разорвая глубокую рану на животе, оставленную мечом Беннона. Пума распорола рану настолько, что повалились внутренности. Монстр взревел, расшвыривая нити слюней. Неповрежденной лапой он оцарапал шкуру Мра, но большая кошка и не думала отступать. Мра продолжала рвать плоть, а Ники подобралась к голове монстра так близко, что почуяла его зловонное дыхание. Она воткнула кинжал в его левый глаз, прошла острием через глазницу, пробивая толстую кость, и достала до мозга. Ударяя по навершию ладонью, она забивала кинжал все глубже и глубже. Даже это не убило медведя. Но Ники вторым кинжалом полоснула его по горлу, прорезая прослойку жира и сухожилия, пока не добралась до еремной вены. Отточенное как бритва лезвие рассекло вену, и кровь хлынула фонтаном, окатив колдунью. Мра отступила, вытаскивая длинные канаты кишок из-за разорванного брюха монстра. Большая кошка будто нашла себе новую игрушку. В глазах Беннона сверкало боевое безумие. Иногда юноша впадал в некий боевой транс. С бессловесным воплем он вскинул меч и вонзил острие в грудь медведя, взломав грудину и проткнув сердце. Измученный зверь содрогнулся, издал бульканье и умер. Беннон, сгорбившись, сидел над зверем, сжимая обтянутой кожей рукоять, и плечи его тяжело вздымались. Когда он посмотрел на кровавое месиво, у него выступили слезы. Не только от облегчения и ужаса, но и от неподдельной симпатии к несчастному зверю. «Я бы предпочел более чистое убийство». Натан, пошатываясь, выбрался из чащи, на ходу выпутывая листья и ветки из одежды и волос. Одна его рука была прижата к пульсирующей голове. «Простите, что не особо помог. Я выбыл из строя как травмированный игрок в джалла». Мертвый медведь все еще подрагивал, но внимание Ники переключилось на потрескивающее пламя пожара. Дубы быстро загорались, а сухие листья на лесной почве подпитывали огонь. Пламя быстро поглощало тонкие ветви и вскоре миновало 5 статуй воинов, закоптив их. Ники сделала несколько вдохов, успокаиваясь и сосредотачиваясь на своем хань. С лесным пожаром она могла справиться, ее дар разрешит эту проблему. Она снова призвала ветер и создала воздушную завесу вокруг прожорливого пламени. Сухие листья закружились в этом вихре. Описывая круги руками, она заставляла ветер вращаться все быстрее и высасывать воздух из пламени. Ники сформировала канал, сузила его и загнала туда огонь, а потом направила в небо тонкую струю пламени. Беннон и Натан отвернулись от шторма, предоставив колдунье свободу действий. Мра прижала уши к голове. Вокруг них ломались и хлестали ветки. Во все стороны разлетались прутья. Наконец огонь погас, оставив после себя только завитки дыма, которые рассеялись, когда Ники отпустила магию. Шторм прекратился, и дубовые ветви сколыхнулись, будто вздыхая от облегчения. Обгоревшие листья медленно падали на землю. Натан, распутывая пальцами белые волосы, одобрительно улыбнулся Нике и пожал плечами. «Спасибо, колдунья. Все могло закончиться плохо. Будь у меня дар, я и сам бы справился с огнем». «Скоро вы восстановите свои силы, Натан, как только мы найдем город», — сказал Беннон с упрямым оптимизмом. Его карие глаза сверкнули, когда он взглянул на Ники. «И все же, это было впечатляюще». Ники не привыкла бросаться комплиментами, но не стала кривить душой. «Ваши мечи тоже оказались весьма полезны». В действительности она была смущена неудачей своего дара и мучилась досадным ощущением беспомощности. Она вполне понимала, каково приходится Натану. «Увидев эти клейменные символы, я должна была сразу догадаться, что магия бесполезна». От мертвой туши исходили медный запах крови и гнилостная вонь, перекрывая даже запах дыма. Мра бродила по подлеску, охраняя их и держась подальше от поверженного монстра. Натан с невозмутимым любопытством опустился на колени рядом с мертвым медведем и постучал костяшками пальцев по странной пластине, вживленной в шкуру. «Добрые духи, кто и зачем сотворил такое жуткое создание?» Он поднял взгляд, часто моргая. «Волшебник с достаточно могущественным даром мог бы воздействовать на плоть. Но почему он захотел использовать магию для такой ужасной цели?» Все еще глядя на павшего зверя, Беннон вытер с лица дорожки слез, размазав кровь. «На острове Кирия были мальчишки, которым нравилось отрывать мухам крылья и поджаривать на костре жуков. Иногда они вытворяли ужасные вещи с несчастными кошками и щенками». Он покачал головой. «Я не знаю, почему люди совершают чудовищные поступки». Натан поднялся, стряхнул с черных штанов листья и поправил коричневый плащ. Волшебник смерил взглядом Ники, лицо которой, волосы и черное платье были заляпаны кровью. «Ты похожа на отбивную, колдунья». «Не сомневаюсь», — сказала она, выгнув бровь. Медленно повернувшись, Ники осмотрела почерневшие деревья, тлеющие стволы и последние сгустки дыма, плывшие по воздуху. «Огонь могли заметить с нескольких миль, и наша битва наверняка привлекла чье-то внимание. После таких стараний остаться незамеченными, мы, похоже, громко объявили о своем прибытии». Беннон и Натан с опаской огляделись. Из глубины дубовой рощи с вкраплениями высоких деревьев донесся звук ломающихся веток и приглушенных голосов. Мра зарычала, выгнув спину и прижав уши. Она нюхала воздух с таким видом, будто чуяла в нем запах смерти. Когда голоса оказались ближе, песчаная пума метнулась прочь, исчезнув в подлеске. Беннон проводил кошку взглядом. «Мра не дрогнула, когда на нас напал медведь. Что напугало ее сейчас?» Натан небрежно помахивал мечом, готовый к новой битве. «Возможно, они испугают и нас, мой мальчик». «Ну уж нет», — отозвалась Ники, выставив перед собой кинжалы. «Приготовьтесь». Она уверенно стояла, поджидая зловещих незнакомцев.